Глава 5. Многознакомцы. «А он точно теперь не проснется?» — в который раз спросила я. Мы сидели на крыше, ели мороженое, ждали наступления рассвета и обсуждали события этой ночи. Невич, вдоволь нагулявшись, спел восхитительно красивую песню из своей часовой башни, а потом, широко зевая и то и дело расползаясь облачком, сам залез в свой волшебный сундук, тепло попрощавшись с нами. Сундук тут же исчез, будто его и не было вовсе, и Марк удовлетворенно хмыкнул. Мы развели по домам подружек Невича, проследили, чтобы те тоже легли сладко спать, спев напоследок колыбельную городу. Это были удивительно душевные песни, очень меня впечатлили красивые голоса духов. «Точно», — заверил меня Марк. «Я антенну на башне заменю, и все будет в порядке. А своим коллегам ранее уже отправил сообщение про темного мага, который здесь накуролесил и Невича разбудил. Пусть они его ловят. Это уже не мои заботы. Я что? Я ж не боевой маг. Я всего лишь скромный следователь Инквизиции Генерального штаба, которого определили в этот мир, этот город, для контроля над местностью». «Звучит круто». «Ты так думаешь?» «Конечно. Ты настоящий следователь какой-то в самом телешной инквизиции. С ума сойти. А я что? Просто среднестатистическая студентка», — горько вздохнула я. «Ничего особенного во мне нет. Даже похвастаться нечем». «Для меня ты особенная», — возразил Марк. «Ты так думаешь?» — спросила теперь уже я. «Ты помогла развлечь несколько могущественных духов этого города, и теперь они заснули, счастливые, очень глубоким сном. Пока они спят в своих башнях, на улицах будет спокойно, а люди, прогуливающиеся мимо, будут счастливо улыбаться, может, только глазами, а может и не только. Улыбаться просто потому, что настроение главного духа Невского проспекта очень заразное, даже если он спит. Если б не твои идеи, я б наверняка дров наломал так, что получил потом от начальства по полной программе. А знаешь что? Хочешь мне помогать иногда в работе?» «А можно?» – замирающим сердцем спросила я. «Вообще-то официально вроде как нельзя», – скривил губы Марк. «Но я не хочу избавляться от тебя и корректировать тебе память. Ты мне вообще нравишься», – прямо сказал Марк. «А я что, дурак, чтобы от своей девушки скрывать подробности своей работы?» «Я еще не соглашалась стать твоей девушкой», — звонко рассмеялась я. «У меня есть шанс, а ты пока не отказалась», — лукаво улыбнулся Марк. А потом выражение его лица резко сменилось, когда он достал пиликающий артефакт, на котором ярко горел красный камушек. Марк от этого был в ужасе. «О нет, только не это». «Что случилось?» Мигом встревожилась я. «Мистер Кларксон хочет связаться со мной». «Начальник твой?» — припомнила я. «Ну так ответь, что такого? Наверное, просто устный отчет требует, хм?» «Ты не понимаешь. Это же мистер Кларксон, генерал Инквизиции Морис Кларксон, никогда не связывается напрямую, просто так. Я же мелкой пешкой, исполнитель. С нами он связывается через своих подчиненных. Если он сам звонит... Ух... Он точно мне голову откусит». Марк нервно сглотнул, собрался с духом и все же нажал на алый камушек для приема звонка с другого мира. «Мистер Кларксон, я...» «Отличная работа, Марк!» — перебил мужской голос на том конце провода. Марк непонимающе захлопал глазками и переглянулся со мной. Да?» — неуверенно протянул он. «Не знаю, что вы там с Невичем и другими духами сегодня натворили, но они на эмоциях такие счастливые песни спели, что всех местных темных магов проявили, с них маскировочные чары послетали как шелуха. Целую группировку сегодня схватили, из числа тех, кого давно уже поймать пытались. Ну, помнишь тех, кто пытался воду в Неве отравить? Вот они самые. Поймали и того, кто самого Невича разбудил. За такую прекрасную работу вам положено вознаграждение. А еще у меня есть к вам новое поручение по Питеру. Все никак не мог выбрать, кому бы его делегировать, а теперь понял, что вы наилучшая кандидатура. Свяжусь с вами завтра для обсуждения деталей, старший следователь Гройслинг». Мужчина сделал особый акцент на слове «старший». «Конечно, господин Кларксон!» Марк на нервной почве даже заикаться начал. А когда закончил формальности и оборвал связь, повернулся ко мне и пробормотал недоверчиво: «Кажется, меня повысили». «Ну вот, а ты еще хотел мне воспоминания заменить», — со смехом произнесла я. Мы еще долго сидели так на крыше, болтая обо всем сразу, любуясь наступающим рассветом и чувствуя себя бесконечно счастливыми. С Марком было тепло и уютно, и не хотелось расставаться. Сон как-то сам собой улетучился. Ночь незаметно сменялась тихим утром, и было немного грустно. Город постепенно озаряло солнце, которое заглядывало даже в самые тайные уголки дворов. Оно многократно отражалось от окон и лучами света плескалось на золотых куполах соборов. «Какой интересный цвет неба!» – задумчиво протянул Марк с прищуром, рассматривая облака. «Такой нежно-фиолетовый, похожий на сирень. Мне даже запах сирени чудится. А нет, так не чудится же, вон какие густые кусты под нами цветут!» «Это все Питер в начале лета!» – улыбнулась я. «С небом нежного фиолетового цвета, запахом запоздалой цветущей сирени и со вкусом питерских пышек на губах». «Почему именно пышек?» «Ну как же! А, ты еще не пробовал самые знаменитые пышки Петербурга в самом знаменитом месте, на Большой Конюшенной?» «Да когда успел? Только сегодня к вам примчался. Вернее, уже вчера. А что, стоит попробовать?» «Конечно стоит, только пока пышки свежие и горячие. Тебе понравится». «Предлагаю дождаться открытия легендарной пышечной, взять с собой несколько пышек, прихватить латте из соседней кофейны и умчаться лакомиться вкусняшками на Марсово поле, разлегшись под кустами цветущей сирени. Их там навалом, и аромат стоит, закачаешься. Как тебе такой план?» «План отличный. А в нем предусмотрены поцелуи и обнимашки с самым лихим парнем?» — с хитрым прищуром спросил Марк. «Хей, рыцарь на белом коне! Их надо заслужить вообще-то!» — рассмеялась я. «И я с малознакомцами не целуюсь». «Надо срочно стать многознакомцами, не так ли?» — мурлыкающим голосом произнес Марк. И нагло чмокнул меня в щеку. «Хулиган и чудак. Но очень даже в моем вкусе». Питер в начале лета, с его небом нежно фиолетового цвета. Конец. Это прекрасный. Примечание автора. На написание этого рассказа меня вдохновила песня одной питерской исполнительницы. Саша Шевцова «Это все Питер». Категорично рекомендую вам послушать эту романтичную композицию для лучшего проникновения атмосферы рассказа. Примечание чтеца. В данной аудиокниге использованы аудиоматериалы, сгенерированные специально для этой аудиокниги с помощью нейросетей и похожие по атмосфере на указанный музыкальный трек.